эту лиловую искру, только эту жуткую искру в воздухе ему хотелось схватить хотя бы ценой жизни. Труп. У трупов на большом пальце болталась на проволоке бирка. На бирке значились имя и возраст. Его приятель, нагнувшись, ловко орудовал скальпелем, скрывая кожу на лице одного из трупов. Под кожей лежал красивый желтый жир. Он смотрел на этот труп. Это ему нужно было для новеллы, той новеллы, где действие развертывалось на фоне древних времен. Имеется в виду новелла «Муки ада». Трупное зловоние, похожее на запах гнилого абрикоса, было неприятно. Его друг, нахмурившись, медленно двигал скальпелем. «В последнее время трупов не хватает», — сказал приятель. Тогда как-то сам собой у него сложился ответ. «Если бы мне не хватало трупов, я без всякого злого умысла совершил бы убийство». Но, конечно, этот ответ остался невысказанным. Учитель. Под большим дубом он читал книгу учителя. На дубе в сиянии осеннего дня не шевелился ни один листок. Он читал книгу учителя. Речь идет о Нацуми Сосеки. Где-то далеко в небе, в полном равновесии, покоятся весы со стеклянными чашками. При чтении книги учителя ему чудилась такая картина. Рассвет. Понемногу светало. Он окинул взглядом большой рынок на углу улицы. Толпившиеся на рынке люди и повозки окрасились в розовый цвет. Он закурил и медленно направился к центру рынка. Вдруг на него залаяла маленькая черная собака, но он не испугался. Больше того, даже эта собачка была ему приятна. В самом центре рынка широко раскинул свои ветви платан. Он встал у ствола и сквозь ветви посмотрел вверх на высокое небо. В небе как раз над его головой сверкала звезда. Это случилось, когда ему было 25 лет, на третий месяц после встречи с учителем. Военный порт. В подводной лодке было полутемно. Скорчившись среди заполнявших все кругом механизмов, он смотрел в маленький окуляр перископа. В окуляре отражался залитый светом порт. «Отсюда, вероятно, виден Конго?» — обратился к нему один флотский офицер. Глядя на крошечные военные суда в четырехугольной линзе, он почему-то вдруг вспомнил сельдерей. Слабо пахнущий сельдерей на порции бифштекса 30 центов. Смерть учителя. Он прохаживался по перрону одной новой станции. После дождя поднялся ветер, было еще полутемно. За перроном несколько железнодорожных рабочих дружно подымали, опускали кирки и что-то громко пели. Ветер, поднявшийся после дождя, унес песню рабочих и его настроение. Он не зажигал папиросы и испытывал ни то страдание, ни то радость. В кармане его пальто лежала телеграмма «Учитель при смерти». Из-за горы Мацуяма, выпуская тонкий дымок, извиваясь, приближался утренний шестичасовой поезд на Токио. Брак. На другой день после свадьбы он выговаривал жене. Не следовало делать бесполезных расходов. Но выговор исходил не столько от него, сколько от тетки, которая велела «скажи ей». Жена извинилась не только перед ним, это само собой, но и перед теткой, возле купленного для него вазона с бледно-желтыми нарциссами. Они жили мирной жизнью. В тени раскидистых листьев большого банана. Ведь их дом был в прибрежном городке, в целом часе езды от Токио. Подушка. Он читал Анатоля Франца, положив под голову благоухающий ароматом роз скептицизм. Он не заметил, как в этой подушке завелся кентавр. Бабочка. В воздухе.